Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Великий и могучий» вышла с каникул, и я рада приветствовать в нашей студии дорогого гостя, которого я ждала очень долго. Я счастлива, что у нас получилось создать наш эфир сегодняшний. Светлану Бурлак, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук, автора книги по происхождению человеческого языка. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. И сегодняшний наш эфир мы посвятим в основном нашей магистральной теме, теме происхождения языка. И вот сразу хотела бы спросить, на самом деле может показаться странным вот именно такая формулировка автора книги по происхождению человеческого языка. Кто-то скажет, а разве бывает какой-то другой? Здесь дело в том, как мы будем определять язык. Определения языка нет, потому что для того, чтобы что-то определить, надо знать, причем знать очень хорошо, с чем это понятие граничит. А мы этого очень хорошо пока еще не знаем. Поэтому определяют язык разные люди очень по-разному. Можно определить язык так, что языком окажется только то, на чем общаются взрослые здоровые люди. Mm-hmm. Это, например, как? Ну, например, так, что это язык взрослого здорового человека. Mm-hmm. Можно определить язык так, что туда попадут язык пчелиных танцев и еще что-нибудь столь же удивительное. Вот вы знаете, я со времен языкознания помню, что язык – это знаковая система. Это, видимо, пчелиные танцы как раз вот в эту область и относятся. Знаковых систем очень много, не только язык. Дорожные знаки – это тоже знаковая система. Угу. Тоже есть знаки, у них есть определенная форма, у них есть определенный смысл. У многих из них форма и смысл связаны между собой исключительно произвольной связью, то есть не природной, а по человеческой договоренности. Угу. Вот, например, знак «Главная дорога», вот не знаешь, не угадаешь. Да. И в человеческом языке большинство знаков, то есть большинство слов и значимых частей слов, именно таковы. Угу. Почему, например, руку мы называем словом «рука»? Могли бы назвать какой-нибудь другой цепочкой звуков. Если бы все привыкли, ну, значит, было бы так. Собственно говоря, то, что существуют разные языки, это самое лучшее доказательство произвольности языкового знака. Потому что разные языки один и тот же объект называют совершенно по-разному, и ничего страшного, поскольку все носители языка привыкли его так называть. Все друг друга понимают. Да, то все друг друга понимают, и никаких проблем не возникает. И все-таки к определению языка. Получается, что мы не знаем смежных понятий, граничащих с ним. Вот что вы имеете в виду? Ну, прежде всего, это коммуникативные системы животных разных видов. Mm-hmm. Потому что в природе какая-то передача информации между особями одного и того же вида существует. Вот когда соловей поет, он передает какую-то информацию. По крайней мере, все соловьи, которые это слышат, понимаю, они меняют свое поведение некоторым образом в результате того, что они слышат эту песню. Был в свое время эксперимент с зелеными мартышками-верветками. У них оказалось несколько разных сигналов опасности. На леопарда один, а на орла другой. Еще на змею третий. И исследователи записали, как они кричат, когда леопард поблизости. Записали, как кричат, когда орел поблизости. А потом, когда никаких леопардов поблизости не было, поставили эту запись. Мартышки как заорут и как побегут прятаться, причем именно так, как прячутся от леопарда. То есть на самые концевые тоненькие веточки. В другой раз исследователи им завели запись крика на орла. Тут мартышки тоже все как завопят и как побегут прятаться, только уже не на концевые веточки, потому что с концевых веточек орлу было бы очень удобно их снимать. А наоборот, все с дерева вниз и в кусты, потому что в кусты-то орел не полезет за ними. Все, они спрятались. Что привело к такому изменению поведения? Вот этот крик. Значит, этот крик несет какую-то информацию. Значит, его можно рассматривать как коммуникативный сигнал. Единственное, что, когда люди думают о коммуникации, они представляют коммуникацию как что-то намеренное. Вот кто-то решил передать другому информацию. Взял и передал. Как передал? Ну, как захотел, так и передал. Мог сказать, мог написать, мог морзянкой отстучать, мог дорожный знак нарисовать или еще там какой-нибудь знак. Но вот он захотел, передал, и другой человек посмотрел, пораскинул мозгами и эту информацию понял. В природе у других видов это все происходит совсем не так. Не то, что верветка подумала: о, леопард, надо, пожалуй, сородичей предупредить. Нет, она увидела, и у нее просто от избытка чувств вырывается этот вопль. От избытка других чувств у нее вырывается другой вопль. Но главное в том, что по этому воплю, который вырывается у одного животного от избытка чувств, другие животные могут запустить правильное поведение. Если это происходит, то это закрепляется в ходе естественного отбора. Mm-hmm. Потому что если верветка просто кричала безразличие «орел или леопард», никто не понимал, куда прятаться, всех ее братьев и сестер съели, ее гены не распространились. Если верветка плохо понимала, что ей кричат сородичи, то ее съели, ее гены не распространились. Поэтому в ходе эволюции, вот в данном случае, шел отбор именно на то, чтобы сигналы четко различали орел или леопард, и чтобы была четкая реакция на этот сигнал. Чтобы вот всегда появление леопарда вызывало вот этот вырвавшийся от избытка чувств вопль, вот именно этот и не другой. И с другой стороны, чтобы, услышав вот такой вопль, а не другой, запускало животное именно эту программу поведения, а не другую. Таких примеров множество. Нам кажутся самыми близкими к языку именно те, где кто-то что-то вопит, но, да, в принципе, вопить не обязательно. Вот когда птенцам того же соловья надо передать информацию маме, что они живы и хотят есть, они раскрывают клювик, окаймленный желтеньким. Естественно, они ничего при этом не думают. И никакую информацию передавать не хотят, они есть хотят. Но у кого клювик самый желтенький, тот вызывает у мамы самую большую реакцию, что его надо накормить. Самую большую любовь. Самую большую, да, любовь и заботу. В итоге больше всего распространяются в потомстве гены тех, у кого были самые желтенькие клювики. И это в том числе такие гены, которые обеспечивали, а, самые желтенькие клювики, и, б, самую правильную на них реакцию. Коммуникация ли это? Ну, в некотором смысле коммуникация. Потому что если закрасить, то тогда мама такое кормить не станет. Или если птенец будет неправильно пищать. Вот правильный писк – это тоже то, что надо. У некоторых птичек, у австралийских птичек, которые называются расписные малюры, у них даже есть такой песенный пароль. Мама сидит на яйцах и тихо поет своим деткам песенку. Ну, очень небольшую песенку, очень несложную. Когда детки вылупляются из яиц, и надо их кормить, мама прилетает с кормом, детки поют песенку. Спел пароль правильно — получи еду. Не спел пароль правильно — значит, ты кукушонок, тебя кормить никто не будет. Так они спасаются именно от кукушек. Потому что кукушонок не может воспроизвести пароль. Какая сложная защита. Да. Ну, а что делать? Потомство оставляют те, кто выжил в условиях того, что тут есть кукушки. Потомство оставляют те, кто научился общаться лучше своих сородичей, получается. Коммуникация как обязательная такая предпосылка к выживанию. У кого-то да, у кого-то нет. Вот есть... Это тоже не универсально. Не универсально, потому что коммуникация любая – это очень затратная вещь. Ну, если мы подаем какой-то сигнал, который должен быть кому-то заметен, без разницы, то ли это что-то яркое во внешности, то ли это какое-то вычурное поведение, то ли это какой-то громкий звук, то ли это какой-то сильный запах. Если этот сигнал должны заметить сородичи, значит, он заметный. А если он заметный, его с удовольствием заметят хищники. Да. И съедят. Поэтому в природе сигналы только о самом-самом важном. Вот если есть, например, забота о потомстве, обязательно будет какая-то сигнализация, которая обслуживает эту сферу. То есть будет какой-то детский сигнал, типа «мама, накорми меня, я живой и хочу есть», и будет какой-то родительский сигнал «ваша мама пришла и еды принесла». И, соответственно, оставлять больше потомков будут те, кто правильно воспроизводит соответствующий сигнал и правильно понимает соответствующий сигнал. Естественно, у каких-нибудь птичек это будет все полностью врожденное, то есть они ничего не будут думать, мозги у них на этом месте выключаются сразу. Наши, кстати, какие-нибудь пеночки, они не додумались, в отличие от австралийских расписных малюров, до пароля. Поэтому, ну, у нас просто кукушки не настолько ужасный гнездовой паразит. То есть, ну, выкормили сколько-то кукушат, ну, не страшно. Поголовье пеночек от этого не сильно уменьшилось. Но когда этот кукушонок раскрывает клюв, это такой желтый клювик, это такой сверхстимул, что птичка просто ничего не может с собой поделать и кормит, и кормит, и кормит этот желтый клювик. Вот пока она добывает пищу, у нее мозги включены, потому что пища, она сама в рот не прыгает. Надо найти, где она, надо ее правильно взять, чтобы не выскользнула, надо ее не спутать с каким-нибудь ядовитым насекомым, которое есть нельзя. И это да, вот это они все вполне делают и вполне при этом соображают. Как только птичка подлетает к гнезду, начинается коммуникация, интеллект заканчивается. Потому что в этом месте уже действуют инстинкты, уже думать не надо, а надо делать. Такой рефлекс безусловный. Да-да-да. Вот. А у человека нет. А вот вопрос такой, а в животном мире есть ли такие варианты, когда вот этим знаком одно животное учит другое, когда оно их передает? Или ну, это в большинстве случаев это все-таки инстинкт, но любой инстинкт, он немножко дошлифовывается по ходу дела. Вот у тех же верветок есть какие-то врожденные заготовки, какой звук вырвется от полноты чувств, когда верветка увидит опасное, что-то страшное, идущее по земле. И какой другой звук вырвется из глубины души, когда верветка видит какую-то опасность, которая летит с неба. Сначала детеныши кричат на кого только не попадя. Даже запротоколирован такой забавный случай, когда один детеныш верветки увидел слона и испугался. И вырвался у него из глубины души крик, который соответствует леопарду. Потому что что-то страшное по земле, и вот соответствующий крик. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент, именно с этой стороны показался леопард. Поэтому взрослый самец, который был рядом, он этого леопарда заметил и тоже закричал «леопард, леопард». У мелкого закрепился условный рефлекс. И с тех пор он как увидит слона, так кричит «леопард, леопард». В обычной ситуации закричал на слона, никто не поддержал, потому что все знают, что слон – это не опасно. Ну, кто дожил до взрослого состояния? Знаком это не стало. Да, потому что зачем? И вот этот рефлекс угасает. И детенышу больше уже не хочется кричать на этого серого с хоботом «леопард, леопард», потому что, ну, как-то вот никто не поддерживает эту идею. Ну и ладно, и все, это прекращается. А если он закричит на леопарда, то все поддержат. И тогда этот рефлекс закрепляется. И в следующий раз он увидит леопарда и тоже закричит. И еще бывает, что форма знаков тоже немножко так дошлифовывается. Вот, например, певчие птицы, им для того, чтобы исполнять свою видовую песню, надо обязательно во время так называемого чувствительного периода слышать себя и слышать учителя. Учителя все-таки, да? Да. То есть вот соловей, когда он учится петь, ему даже не то, что он учится петь, вот он сидит в гнезде, маленький птенчик, ему надо послушать, как поет хороший соловей. Тогда на будущий год, когда придет его время петь, он споет хорошую песню. В свое время, когда была мода держать соловьев как домашних птичек в клетках, таких салонных украшений, как вот балонка, вот, и канарейка, там, соловей в клетке, то специально вылавливали в курских лесах хороших соловьев, чтобы они учили молодежь. Но в результате переловили хороших курских соловьев, и курские леса скудели хорошими певцами. Ну, тут грянула революция, как-то не модно стало держать канареек и соловьев в клетках. Так что постепенно, наверное, восстанавливается в курских лесах поголовье хороших певцов. Ну, должны же рождаться какие-то более талантливые особи, которые сумеют спеть более талантливую песню. Слушайте, ну вот на самом деле получается и язык, и вот, ну и талант, это не только наша вот такая человеческая привилегия. Потому что мы привыкли как? Что отличает человека, ну вот абсолютно расхожее мнение, что отличает человека от всех остальных животных? Разум, следствием которого является речь. А получается не все так просто? Что касается разума, в применении к животным говорится элементарная рассудочная деятельность, потому что очень у многих животных жизнь не исчерпывается тем, что можно сделать исключительно на инстинкте. То есть надо решать какие-то задачи по поиску корма прежде всего, а также для многих по прятанию от хищников, для которых никакого инстинкта не прописано. И надо как-то оценить обстановку и понять, что делать. И механизмы оценить обстановку и понять, что делать, они вполне есть. У разных видов очень разные. В зависимости от того, что данному виду нужно. У человека этого просто больше. Потому что это был наш главный эволюционный козырь. Вот приматы развиваются в основном за счет того, что делают ставку на разум. То есть бывают какие-то боковые ветви, которые уходят в растительноядность и отращивают всякие приспособления для того, чтобы лучше переваривать листья. Но вот та линия, которая ведет к человеку, это именно линия, которая делает ставку на разум. Всеядность и интеллект, позволяющий добывать много разной еды. Вариативность в самом широком смысле этого слова. Да. А такая вариативность по степени талантливости, по степени интеллектуальности, животным она тоже присуща. И это знают и этологи, которые изучают поведение животных, и дрессировщики, которые добиваются на практике от животных какого-то поведения. Все время оказывается, что есть какие-то тупые особи, которых лучше исключить из эксперимента, которых не стоит брать в номер, а есть какие-то, наоборот, очень умненькие, которые показывают в эксперименте самые высокие результаты и которые лучше всего смотрятся на арене. Так получается, все-таки чем наш язык отличается? Всех тех коммуникативных систем, которые, безусловно, существуют. И это такой хороший вопрос. И очень многие люди пытались найти ключевое отличие. Кто-то говорил, что вот у нас есть членораздельная звучащая речь. Действительно, если мы посмотрим на обезьян, то у них звуки просто вырываются из глубины души от полноты чувств. Примерно так же, как у нас может вырваться стон боли или визг ужаса. А такого, чтобы вот по своей воле обезьяна взяла и пошевелила голосовыми связками и произнесла какой-то звук, вот такого нет. Если им хочется сказать что-то по своей воле, то они это сообщат при помощи жестов, при помощи мимики, при помощи каких-то действий, вот сделают что-то руками. То есть звуком не пользуясь при этом? Нет, они, конечно, могут эмоционально повизжать при этом, но это примерно так же, как... Человек говорит, а при этом от избытка эмоций у него руки шевелятся. Даже если человек ведет радиопередачу и понимает, что никто его жестов не увидит. Все равно ему так спокойнее, у него так речь течет плавнее. Да, вот у меня сейчас тоже руки двигаются, хотя вы этого не видите, уважаемые радиослушатели. Так, получается, все-таки членораздельность как один из признаков. Как один из признаков. Но какие-нибудь попугаи тоже так умеют. И недавние эксперименты с серым жако по имени Алекс показали, что особо умные попугаи умеют не только говорить, но и понимать, что они говорят. Как это выяснилось, что они понимают? А это выяснилось так. Его научили словам английского языка, а дальше сделали так, что эти слова надо было применять к незнакомым предметам. То есть надо было понять, что, например, деревянный – это не только то, что ему подсовывали в тренировочных сериях, а вообще любое, что сделано вот из этого материала. То есть не только кубик, предположим, но там, не знаю, призма, что-то еще. Да-да-да. И он знал несколько вариантов формы, там вот кубик, пирамидка, треугольник, там квадратик. Знал сколько-то названий цветов, несколько цифр и много названий для предметов. Для предметов. Макароны, там, прищепка, ключ, масса всего. И еще он мог сказать «хочу» и добавить любой предмет. И таким образом он просил, чтобы ему дали ту же там прищепку или макаронину. Вот. Или мог сказать «хочу пойти», назвать какое-то место и туда полететь. Вот. То есть тем самым он показал, что он понимает, что он говорит. Употребляет эти знаки осознанно. Ну, попугай — это, конечно, не наш путь, это совсем другая эволюционная ветвь от другого, от другой рептилии произошедшая, но это показывает, что в эволюции какие-то пути просто бывают параллельны. И когда надо добиться, чтобы какой-то социальный вид передавал какую-то информацию, то это может быть сделано в том числе при помощи звучащей речи, которая обладает некоторыми характеристиками. Вот. Другой вариант. У нас есть произвольность языкового знака, больше ни у кого ее нету. Ну, что считать произвольностью? Вот то, что у верветки вырывается именно такой крик на орла, а на леопарда именно такой – связано ли это, похоже ли это на орла, похоже ли это на леопарда. Явно это не звукоподражание. Наверное. Явно это не звукоподражание. Верветки не звукоподражатели. Но, тем не менее, этого хватает, чтобы запустить нужную программу поведения, а это главное. Мне кажется, что самым главным отличием нашей коммуникативной системы от всех других – является то, что я назвала достраиваемостью. То есть мы не обязаны знать весь наш язык наизусть. Мы можем выучить некоторое количество слов, некоторое количество правил, как их склонять, спрягать, если они в нашем языке склоняются и спрягаются, как производить одни слова от других, как из слов составить предложение, целое длинное высказывание. И когда мы знаем эти правила, то из небольшого количества исходных знаков мы можем наделать сообщений просто абсолютно бесконечное количество. У других видов такого нет. То есть есть какой-то достаточно жесткий набор врожденных сигналов, и у самых эволюционно продвинутых именно в коммуникативном плане видов, в интеллектуальном плане видов, то есть у высших приматов, у попугаев, тоже не у всех, у врановых, у воронов особенно, ну, вороны серые тоже ничего, у них иногда можно наблюдать знаки, которые появляются как-то вот по ходу дела. У воронов значение знаков устанавливается в паре. То есть тоже такой договор? Тоже такой договор, да, между самцом и самкой. Поскольку у них моногамия пожизненная, разводов не бывает, пока оба живы, они будут мужем и женой, то это как раз очень удобно. А есть вот пример какой-то, когда вот договорились из экспериментов, например? Есть примеры, когда такой договор происходил между вороном и человеком. У Лоренца, если я правильно помню, был ворон, которого исследователь назвал Роу. Он специально подбирал такую кличку, чтобы ворон мог ее произнести. Он подходил к клетке, говорил «Роу», и Роу приходил за кормом. И всем это абсолютно нравилось. А еще они любили вместе погулять. Великий этолог едет на велосипеде, Роу летит над ним, но было какое-то место, которое Роу очень не нравилось. И вот он все время хотел предупредить своего бесперого, бескрылого друга, что туда не надо. И обычно он подавал сигнал, который обычен для воронов. То есть он вылетал чуть вперед, качал хвостом, что давай, мол, следуй за мной, я тебя сейчас уведу в правильном направлении. Но бескрылый друг почему-то не торопился реагировать на сигнал, привычный для воронов. Роу долго-долго думал, потом наконец понял, что с этим товарищем надо говорить по-человечески. И в соответствующем месте он ему сказал: «Роу!» Вот. То есть это получился такой вот договор между вороном и человеком, что вот этот сигнал – это сигнал призыва. То есть не, даже не имени? Ну, да. Вот, а именно просто вот призыва. А именно просто призыва, что вот подойди ко мне. Такая идея. У шимпанзе в природе есть, например, разные традиции в разных популяциях. То есть сигнал с одним и тем же смыслом может иметь разную форму в разных группах обезьян. Uh-huh. И сейчас в этом направлении ведутся обширные исследования. И, например, было выявлено, что в одной группе, если самец берет лист и с громким хрустом начинает его обгрызать, то это... он таким способом приглашает самку пойти с ним в кусты для вполне определенных действий. Если самка соглашается на ухаживание, то, соответственно, все получится. Ну, не согласится, значит, коммуникативная неудача. От коммуникативных неудач никто не застрахован. В другой группе точно так же с громким хрустом обгрызают листья любые дети. И это никакого сексуального подтекста не имеет, просто они так зовут друг друга поиграть. А если самцу надо поухаживать за самкой и пригласить ее с вполне определенными намерениями, то тогда ему надо постучать костяшками пальцев по стволу небольшого деревца. И тогда самка его поймет. Еще есть вариант, еще в одной группе, качнуть веточку. И тогда самка опять же поймет и пойдет в кусты, и все будет. То, что такие традиции существуют, и в разных поселениях, в разных группах они разные, свидетельствует о том, что кто-то когда-то это изобрел. Да. И дальше все подхватили. Но у шимпанзе, при всем их уме, таких сигналов очень мало. То есть, ну, буквально по пальцам пересчитать. А у человека такого много. И более того, мы можем накапливать словарный запас в течение жизни. Вот, может быть, кто-то из радиослушателей сейчас впервые столкнулся со словом «верветка». Но теперь он его будет знать. И, может быть, даже запомнит, и, может быть, даже кому-нибудь расскажет, что вот у верветок есть разные сигналы на орла и на леопарда. Сама верветка никогда так не сможет. И шимпанзе не сможет. А человек сможет. И, как показывают исследования, некоторые гены, которые... работают в мозге, причем именно в той зоне, которая занимается хранением слов, больше всего изменились в ходе эволюции. А как именно, мы узнаем после рекламы. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Великий и могучий. В нашей студии сегодня Светлана Бурлак, и мы говорим о том, чем отличается наш человеческий язык от других коммуникативных систем. И остановились мы на том, что человеческий язык обладает свойством достраиваемости. Нам не надо нашу коммуникативную систему учить наизусть. Вот, например, я рассказала, что есть такие обезьяны-верветки. Вы можете построить фразу... Например, никогда раньше не встречались мы с верветками. И форму верветками вы не слышали, может быть, никогда, но вы ее с легкостью достроите. Почему? Потому что наш язык обладает таким свойством. Более того, если вы захотите, вы можете сделать из этих верветок притяжательное прилагательное. И симпатичное так... такое. И так мы можем производить одни слова от других. Мы можем вставлять слова в предложение, и предложения эти будут совершенно какие угодно. Поэтому у нас в нашей коммуникативной системе появился очень большой спрос на средства упорядочивания материала. Например, звуки в языке организованы в систему, в любом языке, какой ни возьми. Даже если там очень-очень мало звуков, все равно есть система и есть противопоставление. Каждый звук противопоставлен по каким-то признакам своим соседям. Некоторые из этих признаков вы, уважаемые радиослушатели, все знаете, в школе проходили: твердость, мягкость, глухость, звонкость. Это не все признаки есть еще. И, в принципе, если выделить все признаки, то тогда звуки, как лингвисты говорят, фонемы любого языка будут организованы в систему в каждой клеточке по одному звуку. То есть у каждого звука есть четкая противопоставленность другим звукам, хотя бы по одному признаку. Таким образом, мы получаем возможность уже в самом-самом раннем детстве очень быстро усваивать новые слова, потому что они состоят из знакомых звуков. Как только усвоили звуковую систему, все. Слова можно добавлять в голову сколько угодно. Можно очень быстро оперировать этими словами. Если мы встретили это слово в другом падеже, или встретили не само это слово, а производное от него, мы очень быстро соотнесем его с исходной формой, которая у нас в голове уже есть. Не обязательно исходная форма, но какая-то форма, которая у нас в голове уже есть от этого слова, мы соотнесем и получим, например, то, как строятся падежи. Или, например, как строится словообразование. Как можно образовать одно слово от другого. И дальше можно заниматься словообразованием сколько угодно. И образовать столько слов, сколько понадобится. Это что касается звуков. Дальше. Слова во многих языках не элементарны. То есть есть корень и есть какие-нибудь приставки, суффиксы, в разных языках бывает еще что-нибудь удивительное, которые вместе, сочетаясь, дают какое-то новое значение. И опять же существуют стандартные соотношения, какой суффикс или какая приставка какое значение привносит, и мы не обязательно должны выучить все слова с данной приставкой, чтобы понять следующее слово с ней. Потому что мы знаем, какое значение эта приставка привносит, мы ее слышим, мы добавляем это значение к значению корня и понимаем слово. После этого мы можем сложить его в свою копилку слов и использовать, когда мы будем говорить в следующий раз. Из слов можно составлять предложения. Уж предложения мы точно никогда не услышим все. Но поскольку есть принципы, по которым эти предложения строятся, в разных языках они разные, но в любом языке какие-то принципы обязательно есть. И носители этого языка эти принципы соблюдают просто в силу привычки. Потому что когда они были маленькие, когда они ходили под стол пешком и овладевали своим родным языком, они выучили эти принципы. Они даже не то, что выучили, просто привыкли к ним. Да. И оно как-то само получается. Впитали, скажем так. Да. Впитали и привыкли. Вот ключевое слово – это привычка. И поэтому языковой знак может быть сколь угодно произволен, и принципы построения предложений могут быть какие угодно, и будут ли в языке приставки или суффиксы, или новые слова будут делаться комбинацией корней, как во вьетнамском, или будет что-нибудь еще – это держится исключительно на привычке. И традиции. Ну и традиции. Потому что если все привыкли, то это традиция. Дальше могут появляться какие-то отклонения от этой традиции, но если все к ним привыкнут, ну значит традиция немножко поменяется. Но языки все время меняются именно потому, что никто не следит за этим. Все говорят, как говорится. А говорится у них так, как они привыкли. Вот. И вот эти вещи, упорядоченность звуковой стороны, упорядоченность производства слов от слов и упорядоченность производства предложений из слов, вот это то, что у нас есть, а у других видов ни у кого нету. Но по моей гипотезе, это следствие именно свойства достраиваемости. Потому что когда появляется возможность достраивать коммуникативную систему, знаков становится бесконечно много, да. И тогда этот бесконечный поток знаков надо как-то упорядочивать. И появляется спрос на средства упорядочивания этого материала, и эти средства развиваются. Вот такая мысль возникла, что мы, наверное, все-таки творцы, а все остальные обладатели коммуникативных систем скорее пользователи уже готовых знаков. Нет, бывают и творцы тоже. Джейн Гудл, которая провела много времени, наблюдая за шимпанзе в природе, у нее даже книжка есть такая «Шимпанзе в природе. Поведение». И она там описывает сигналы, которые возникают по ходу дела. Угу. Вот внезапно возникла такая ситуация. Шимпанзе увидел, как кистеухая свинья с выводком поросят ушла в кусты. Шимпанзе иногда охотятся. И этому шимпанзе пришла в голову идея, что вкусненького поросеночка вот как раз неплохо было бы поймать. Но в одиночку лезть за ними в кусты, он понимал, что успеха он не достигнет в таком случае. Тогда он окинул взором окружающую действительность, заметил своего приятеля. Но надо же как-то приятелю сообщить. И он посмотрел со значением на этого приятеля и качнул веточку. В принципе, это сигнал, который самец обращает к самке. И это сигнал ухаживания в той группировке. То есть к тому приятелю, к самцу, никто никогда с такими предложениями не обращался. Но он понял. Он понял, они забрались в кусты, поймали поросенка, разъели и были очень довольны. Но просто в сообществах шимпанзе, вот судя по тому, что наблюдают те, кто их исследует, это скорее исключение. То есть это какие-то вот такие стихийные гении, которые появляются очень редко, и далеко не всегда знак, который они изобретут, закрепляется в традиции. Угу. То есть он может некоторое время посуществовать у этой конкретной особи, может быть, у кого-то из ее ближайших друзей, а потом как-то это все рассосется, растворится в природе, и все. До закрепления в традиции доживают очень немногие вещи. А у нас творчество поставлено на поток, и той же достройкой дети в юном возрасте занимаются с огромным удовольствием и в больших количествах. И можно взять любые примеры, хотя бы там Чуковского от 2 до 5, и увидеть там слова типа «я намакаронился», «отшубная пуговица». Ну, собственно говоря, почему? Вот почему может быть завокзальная, например, улица, которая за вокзалом, а отшубная пуговица – пуговица от шубы во взрослом языке не бывает. Да ни почему, просто как-то не понадобилось. А ребенку понадобилось, он быстренько образовал. И мы все прекрасно понимаем, что отшубная пуговица – это пуговица, которая от шубы. Дальше это может пригодиться, может не пригодиться. В разговорной речи такого рода словообразовательные процессы достаточно часты. Например, из книжки «Русская разговорная речь». Он будет гнуть свое, а ты не обращай внимания. Да, но ведь гнутье-то давит. Слово «гнутье» в русском языке нет, ни в одном словаре вы его не найдете. Но пришлось к слову, человек его образовал, и все поняли. А дальше может произойти вот что. Если слово понадобится, все к нему привыкнут, и потом смотришь, было разговорное слово, а вот оно уже в официальных документах. Например, слово «пятиэтажка». Да. Когда Хрущев начал их строить, конечно, жители называли их пятиэтажками. Но в официальных документах это были исключительно пятиэтажные дома. А теперь, пожалуйста, график сноса пятиэтажек, официальный документ мэрии. Потому что слово «пятиэтажка» оказалось востребованным. Я еще помню, когда мы ездили на дачу, мы туда ездили на электричке. И, конечно, мы говорили, надо успеть на электричку, с какой электричкой ты приезжаешь и так далее. Но на вокзале висело исключительно расписание электропоездов. Но теперь на вокзале висит расписание электричек. Метро когда-то было метрополитеном, да, и мужского рода. Некоторое время после того, как оно уже сократилось в метро, все равно метро был он. Утесов пел, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он, седоков, околдовал. Он околдовал метро. Но потом как-то люди забыли, что метро – это метрополитен. Привыкли, что метро и метро, метро и метро. И теперь, пожалуйста, мы говорим «московское метро». Или петербургское метро, или любое другое метро. Но оно, безусловно, оно. Потому что все привыкли. Это стало традицией. Да, это стало традицией. Мне так нравится слово «традиция». Оказывается, просто для меня открытие, что и у наших ближайших братьев, у приматов, традиции тоже существуют, вот именно коммуникативные. Да, существуют, хотя неизмеримы в меньших масштабах, чем у нас. И мне вот еще подумалось о том, что все-таки вопрос происхождения языка, он стоит на стыке, получается, лингвистики, этологии. Да, конечно, потому что со стороны лингвистики надо знать, что же у нас, собственно, такого возникло, чего раньше не было, а со стороны биологии надо знать, что же раньше было. А еще со стороны биологии можно узнать, какие существуют эволюционные пути для развития коммуникативных систем. И здесь можно выделить сразу несколько очень важных для происхождения языка тенденций. Во-первых, это тенденция формирования знака из просто поведения. Потому что все животные как-то себя ведут. Но если какой-то элемент поведения оказывается полезно заметить, то он может стать именно знаком. То есть это поведение будет исполняться как-нибудь так с особым нажимом, чтобы даже самые тупые мозги поняли, что это вот не просто поведение, а это подумай, что это, и поступи правильно. Например, очень важно заметить агрессивные намерения. Поэтому у социальных видов вот агрессивный сигнал появляется в первую очередь. И у многих млекопитающих он один и тот же – это оскаленные клыки. Что у собаки, что у шимпанзе. Если зверь идет на тебя с оскаленными клыками, то это значит, что у него агрессивные намерения, сейчас кусаться будет. Ну и дальше уж либо беги, либо производи сигнал умиротворения, чтобы он умиротворился, закрыл клыки и перестал испытывать агрессивные эмоции. А у несоциальных видов ничего такого нет. Поэтому если дома держать медведя, то в какой-то момент вот он идет к тебе. И тихо съедает. У него морда кирпичом, и непонятно, то ли он идет, чтобы лизнуть тебя в знак дружеской признательности, то ли он тебе голову сейчас откусит. Он не социальный, по нему не видно. По социальным видно, потому что кто шел с мордой кирпичом и намерением откусить голову, тот, конечно, откусывал голову. Но кому он ее откусывал? Своим ближайшим родственникам, с которыми он образует одно сообщество. Но в результате соответствующие гены меньше распространялись. А больше распространялись те, которые подразумевали, во-первых, четкость выражения вот этого намерения, а во-вторых, четкость реакции на это намерение. Поэтому у всех социальных видов вот эта область жизни – четко обозначено сигналами. Причем, чем более опасны виды, тем лучше у них развиты и агрессивные сигналы, и сигналы умиротворения. Чтобы можно было, если кто-то проявляет агрессию, можно было как-то ему дать понять, что никакой опасности нет. Все хорошо. Бить меня не надо, я ни на что не посягаю, я уже улетаю, убегаю, уползаю. Вот, и успокойся, и не надо меня кусать, там, клевать и царапать. Это первая, получается, ветвь возможная. Да, то есть из просто поведения возникает сигнал, который можно заметить, понять, что хочет сделать та или иная особь, и вести себя в соответствии с этим пониманием. Опять же, понимание это может быть прописано на уровне инстинктов, то есть никто ничего соображать не будет, а просто поведение как-то почему-то вот захочется изменить. Вот так вот как-то посмотрел на это и как-то вот расхотел. захотелось идти к нему навстречу, а захотелось куда-нибудь убежать, например. Вот кому захотелось, тот оставил свои гены. Кому не захотелось, ну, извините, откусили голову, да, больше гены не распространятся, и в естественном отборе эта особь проиграла. Другой эволюционный тренд – это развитие референциальных, так называемых, сигналов из эмоциональных. Дело в том, что сигналов существует два типа. Ну, вернее, скажем так, можно подразделить сигналы, на мой взгляд, осмысленно подразделить сигналы на два типа. Эмоциональные сигналы и референциальные, так называемые, сигналы. Эмоциональные сигналы говорят о самой особи. Например, то, что она испытывает агрессивные намерения. Или наоборот, что она очень боится. О том, насколько эта особь сильна, слаба, здорова, больна, склонны доминировать или, наоборот, подчиняться. У нас эмоциональные сигналы тоже есть. Вот тот самый визг ужаса, который я упоминала в начале передачи, это как раз эмоциональный сигнал. Он вырывается не потому, что мы хотим что-то сказать и что-то кому-то сообщить, а просто вот из глубины души и от полноты чувств, как у той верветки. А есть референциальные сигналы. То есть это такие сигналы, которые отсылают не к самому животному, который их испускает, а к какому-то объекту внешнего мира. Вот как у верветок. Потому что верветкам неважно, насколько испугана соответствующая обезьянка, очень ей страшно или не очень. Для эволюции, для выживания полезно узнать, что именно зверушку напугало. Потому что если леопард, то это одна программа спасения, если орел, то другая. А очень ей страшно или не очень, это ее собственные проблемы. Нам скажи, что тебя напугало. Куда бежать? Куда бежать, да. Вот кто сказал хорошо, кого поняли правильно, гены распространились. Кто сказал невнятно, ну извините. Некоторые животные обходятся эмоциональными сигналами. То есть просто вырывается какой-то крик, или какие-то поведенческие акты, другие замечают и заражаются этим. Как человек заражает зевотой или смех. Просто вот заразились и испытали эмоцию, и на фоне этой эмоции пошли реализовывать то или иное поведение. А референциальные сигналы, они меньше задействуют эмоции. И возникает возможность немножко подумать, учесть там какие-то превходящие обстоятельства и действовать соответственно. Вот наш язык – это именно референциальные сигналы. Потому что вот сейчас я вам рассказываю про верветок, про соловьев, про попугаев, про шимпанзе. Это вот не то, что здесь и сейчас со мной творится. Оно не здесь, не сейчас и не со мной. Оно творится где-то в совершенно других... далекой-далекой Африке. В Африке и в разных других местах тоже. И для человеческого языка это очень важно. То есть это значит, что в ходе эволюции нам понадобилось завести систему информирования своих сородичей об окружающем мире. О самих себе мы тоже информируем. Позы, жесты, мимика, интонация, которая не связана с грамматикой языка, это информирует о самом человеке. И поэтому, например, по голосу можно отличить, бодр человек или устал. По позе можно отличить, ну, скажем, директора от какого-нибудь простого подчиненного. По позе, по походке, по манере движений. А язык – это именно референциальные сигналы, это именно система информирования об окружающем мире. И она нам понадобилась в ходе эволюции. Видимо, потому что было очень много разных поведенческих программ, потому что там так получилось забавно в ходе эволюции человека, что климат стал холоднее и суше, площадь лесов уменьшилась, а плодовитость обезьян осталась на прежнем уровне. В результате получилось много-много лишних обезьян. Между ними развернулась борьба за существование со страшной силой. Конкуренция. Конкуренция, да. Кто выиграл эту конкуренцию, остался в лесу и зажил счастливой жизнью. Кто проиграл, того выпинали на опушку. И выживай как хочешь. И он стал человеком. Он стал сначала австралопитеком. Уже у австралопитеков, как показывают исследования Станислава Дробышевского, который исследует ископаемые мозги, ну, не совсем мозги, но если сделать отливку внутренней поверхности черепа, то некоторые выводы о том, каковы были мозги у данного существа, сделать можно. Хотя там еще мозговые оболочки, конечно, то есть это не прямо так все очевидно, но некоторые выводы сделать можно. И вот он пишет, что уже у австралопитеков развиваются те зоны мозга, которые у нас ответственны за процессы познания, понимания. Mm-hmm. То есть это значит, что уже перед австралопитеками стояли какие-то задачи в плане познания и понимания большие, чем у шимпанзе. Ну, на опушке, да, жизнь была не сладкая, потому что привычные лесные методы, способы жизни там на опушке работают плохо. Поэтому надо изобретать быстренько какие-то новые. Быстренько обезьяничать у соседа, если он изобрел что-то удачное. Запоминать это, чтобы хорошие изобретения не сходили на нет, а накапливались. Но лесов-то становилось еще меньше, а плодовитость-то оставалась. Поэтому тех австралопитеков, которые не смогли удержаться в хорошей зоне редколесья, выпинули еще дальше, в еще более открытые места обитания, а там уже сезонность вовсю. И одно дело сухой сезон, другое дело влажный. То есть нет, еду там найти можно, ее там даже много. Но это надо хранить в голове очень много поведенческих программ. Потом Homo habilis научается делать орудия. В принципе, еще некоторые австралопитеки там тоже что-то по этому поводу умели. Ну, даже шимпанзе иногда колют орехи камнем. Но Homo habilis уже начал изготавливать каменные орудия регулярно, регулярно их применять. Это еще целая куча поведенческих программ. Дальше с какого-то момента наши предки овладевают огнем. С какого-то момента они выходят в умеренный климат. Там надо жилище строить, одежду делать. То есть количество поведенческих программ, чем дальше, тем больше возрастает. И возрастает все быстрее. И хорошо будет, если тот, кто что-то видит или что-то делает, какими-то возгласами, лучше возгласами, потому что руки заняты орудиями, будет давать понять окружающим, что он такое видит, как он это делает. Пусть эти возгласы поначалу будут нечленораздельны, непроизвольны. Если окружающие умные поймут и скорректируют свое поведение в правильную сторону, это будет поддержано отбором. А дальше, чем больше поведенческих программ, тем больше спрос на различия в сигнале, чтобы отличать близкие ситуации друг от друга. Появляется членораздельная речь, потом с какого-то момента появляется достраиваемость, потому что знаков становится много, их все запоминают, и в какой-то момент это уже превышает возможности памяти, и тогда выигрывают те, кто не полагается на память, а вот именно пытается достроить. Держит в голове такой конструктор. Держит в голове такой конструктор. И один построил, другой, обладающий тем же конструктором, понял. Если это получилось, все. Они сообщили друг другу, причем вполне намеренно. С какого-то момента уже появилась возможность сообщать намеренно. Вот. И, соответственно, получился язык. Хотя, на самом деле, до сих пор иногда у нас есть такие специальные речевые акты, которые не очень-то намеренно произносятся. Вот, например, подошел человек к окну, и у него, как в книжках пишут, вырвалось. Или он удержался. У него, например, вырвалось. А, надо же, ливень-то какой! Забавно, что эти речевые акты всегда честны. Когда мы говорим намеренно, мы легко можем наврать. А когда вот так вот подошел к окну и вырвалось, то что вот осталось нам от предков. Да, вот вранье не вырывается никогда. Ну, а мы будем честными друг с другом. С вами, дорогие слушатели, я честно хочу сказать, что я получила огромное удовольствие. Светлана, спасибо вам большое. С нами сегодня была Светлана Бурлак, доктор филологических наук, автор замечательной книги по происхождению человеческого языка. И я очень надеюсь, что через какое-то время мы встретимся еще раз пообщаемся. Спасибо вам большое, Светлана. Спасибо. Великий и могучий.